бедные. Хорошо, хорошо. Ну вы же постоянно каждый из вас покупаете. А вот это плохо, потому что ты хочешь эту модель продать, насколько я понимаю. Поэтому если ты будешь сразу о ней говорить, то ты уже ее как бы продал. Конечно, ты не то продаешь. Здрасте, бедные любители шопинга. Давайте я вам расскажу про 13 видов распродаж, которые вы... Вот вы же пришли на тему 13 видов распродаж в гостином дворе. Ну, что-нибудь. Вы же пришли на тему распродажи, правильно? Правильно. Вот мы будем говорить с вами про распродажи. Подстройка должна быть сначала. Понимаешь, о чем я сейчас? А ты сразу заявляешь, это если бы я пришел и сказал, что здрасте, бедные любители, ну вот эти, да, нищие коллекционеры, я вам сейчас расскажу про пиратские клады. Где интрига, блин? Сегодня мы с вами поговорим про 13 видов распродаж. Ты понимаешь, почему? Вот ты уловил, потому что сейчас перешел, а я не увидел понимания в твоей голове. Ты увидел, понял почему? Другой заголовок, дай мне еще один. Про что поговорим? Они бедные любители распродаж. Какая у них будет тема? Как на 5 рублей купить 10 товаров? Во, отлично, отлично, и да. При этом еще радоваться. Да. Быть счастливым. Да, да. Так, только представьте себе, сколько можно приобрести различных товаров за маленькие деньги. Да. Они будут доставлять вам удовольствие. И вы можете позволить себе немного больше на те деньги, что вы имеете. Просто нужно знать, как это делать. Да. Сделай очень четкий двойной акцент. То есть расскажи им про то, что можно купить на 5 рублей. Вот, четко. Вот ты должен идти по структуре своего как бы курса. Да? А потом где-то в середине, как будто бы эмоциональный вброс. Что, ну вообще, ну я не понимаю, ну понятно, что вот можно зайти там в детский мир, там есть игрушки уцененные, понятно, что вот в магазине у дома что-то продается, понятно, что там вот это, вот вам эти вот 5 вещей, но вообще, я вообще не понимаю, зачем вы это делаете, потому что есть же методика, где вы в обычном магазине, вот в обычном, можете снизить цену на 20%, и эта методика бла-бла-бла, понимаешь? То есть ты идешь как бы по структуре, то есть не давай воды, но говори какие-то вещи, то есть примерные, но вот это. Ну можно прийти в комиссионную. Вещи да. В принципе, сэкономить. Да. Можно на какую-нибудь барахолку зайти, на улице стоят и торгуют. Да. Ну, ведь можно в нормальном магазине получить хорошие вещи по низкой цене. Как бы и купить там на 5 рублей не одну вещь, а 4, 5. Ну, продолжай. Мотивируй, пока не спросят. Да. Историю расскажи там. Да, я вот недавно прочитал одну книжку у Гамандина, называется «Величайший торговец в мире». Так вот, там был бедный мальчик. Вот он... Подожди, как книжка называется? «Величайший торговец в мире». А где ее найти можно? Какая разница? Извини, я не успел записать. Как книжка называется? Нет, так а где ее все-таки можно найти, это важно. Знаете, на одной из распродаж. Нет, подай книжку, где найти, распродажу понятно. Ну я же хочу информацию получить. В конце. Ну как бы дать думать. Ладно, хорошо. Ставьте почту, а что ссылку на Озон. Так вот, про эту книжку, там вот мальчик, вот он. Учился. Он был бедный, потому что не мог себе позволить много, но хотел позволять себе больше. И вот учился у одного своего учителя по свиткам, и в итоге стал величайшим в мире торговцем. И круто. Согласен. И не поспоришь. Величайший торговец. Это круто. А вот здесь хотя бы того же самого миллиардера, ну, Дональд Трамп, да? Вот как вы думаете, почему он миллиардер? Он вот потому что миллиардер, потому что умеет торговаться? Или он торгуется, потому что миллиардер? Это вопрос. Я просто не знал, что он торгуется, если честно. На самом деле он торгуется. Торгуется? Почему он миллиардер? Потому что торгуется, или он торгуется, и поэтому миллиардер? Так это одно и то же. Нет, подождите. Он так... миллиардер, потому что торгуется, или торгуется, потому что миллиардер? Ну, в смысле, он торгуется, и за это он стал миллиардером. Дальше, дальше. Именно он, потому что торгуется. Да. Хорошо. Как вам это вообще? Хотим ли быть, я хочу быть миллиардером, что мне делать? Отлично. Вот как раз таки, а вообще есть вот в зале люди, кто еще хочет стать миллиардером? Нет, таких нету, да. Хорошо, хорошо. Кому в принципе это было бы интересно, да? Ну, вот тогда есть, запишитесь администратором, мы с вами будем подробно. А для остальных спасибо. Да, да, да, молодец, да, перерыв. Хорошо, спасибо. Ну, принцип ты понял. Как тебе это? Ну, очень необычно. Это необычно, когда первый раз делаешь, очень как-то так волнительно, на самом деле. А когда делаешь вот всерьез первый раз, когда там действительно аудитория, очень как-то так... Но со стороны этого незаметно, поэтому технология работает независимо, то стримается это или нет. Будет стримать, заранее говорю, будет. Вот, но оно все равно будет работать. Все равно готово. Подготовка важна, то есть, опять же, да, первое, подготовь свою базовую темку, они должны получить ценность даже про 5 вещей, которые вы хотите узнать, там, купить за дешево. Они должны уже здесь получить ценность. Но в середине вот этот вброс, да, нам кому, в принципе, интересно. То есть, какой-то бесплатный стресс, как это сделать реально? Можно так, то есть, там брос должен идти до тех пор, пока ты не увидишь, нужно рассказать метафору, историю, реальный кейс, там, еще что-то, говорить, что вот все про скид, дело в торговле, как уже торговаться-то? Вот. Отлично. Кому, в принципе, интерес? Вот он. Хорошо, следующий. На самом деле, я хочу сказать вам большое спасибо, ребят. Каждый из вас мне очень много дал на этом тренинге. Вы для меня спасибо. Я думаю, что здесь каждому дал очень много. И каждый будет прокручиваться в голове те вещи, которые когда не знаете. Еще раз спасибо тебе большое. Я так предполагаю, что каждый из нас пришел сюда за знаниями. И мы готовы применять эти знания в каждой сфере жизни, в которой живем. Я хочу поделиться с вами техникой прикосновения к самым близким для вас людям. Техника прикосновения до мурашек. Я могу сказать, что эта техника сделала меня счастливым человеком. И без этой техники я не могу жить. Она мне, в принципе, была дана от природы, но я заплатил целых 15 тысяч для того, чтобы понять, что я обладаю этой техникой от природы. Она очень простая, и мне искренне хочется, чтобы вы этой техникой владели, потому что она доставляет необычайное удовольствие тому, кому прикасаются, и вам непосредственно от того, что вы понимаете, что больше, кроме вас, к этому человеку прикасаться так или невозможно то. Представьте спину любимого человека в своем сознании. Вспомните. Он может стоять на посуду, как у меня часто бывает. Может заниматься чем-то. Вспомните. Есть. Спину любимого человека. Да. Ну. И представьте, что на этой спине... Правда, представьте. Ну. На этой спине много капель. Есть несколько капель. Ну, все остальные обыкновенные капли воды. Но среди этих капель воды есть капли цветные, радужные, а не больше, чем остальные. Само пребывание на коже этих капель заставляет волоски на коже любимого вашего человека подниматься. И мурашки начинают идти по его коже. И эти капли медленно с плеч начинают спускаться. Постепенно соскальзывают по руке. Стекает. Не по руке. У Димы не по руке. Не вообще. Не раз у вас. Медленно стекает. У меня просто была рука, честно. Нет, не по руке. Там была спина. Да, там надо. Спина, но не может. Начать, да, из плеча. Эта капля стекает. Медленно. А что плохо, что так, подожди. Капли. Она стекает по руке. Да. И когда она достигает среднего пальца руки вашего любимого человека. Так. Вот она висит. Дальше. Когда она достигает пальца, она очень быстро скатывается. И как будто и по телу вашего любимого человека какой-то мурашки протекает. По всему телу. На самом деле эта техника работает именно так. Помните, когда у каждого человека из присутствующих была ситуация, когда кто-то неожиданно подходил и по спине проводил пальцем по позвоночнику. Вспомните мурашки, которые проходили по вашей спине. У кого была такая ситуация? Вам каково было ощущение? Мурашки. Как? Мурашки. Мурашки? Это хорошо? Когда как? Хотел, чтобы это еще раз происходило? Да, это важный момент. Вспомните конкретно тот случай, когда вот неожиданно, очень важный для вас человек подходил, так приятно проводил. Вот помните вот это еще? То есть, извините, иначе может быть выборка. Так и продажа-то где будет? Вы хотите, чтобы это ощущение... Вы хотите сами создавать эти ощущения? Вот это сейчас я то, что я думал. Просто вот сейчас прерву. Это очень хорошая презентация самой модели. Да, вот как презентация самой модели, да, но ты не можешь ее же продавать ниже. Что ты продавать собрался? Я просто вот уже пытаюсь, жду. Презентация отличная, а продавать что будешь? Я пытаюсь продать прикосновение. Так уже поздно. Ты не можешь на тренинге по прикосновению продавать прикосновение. Сейчас. Понимаешь? То есть ты... Да, хорошо. Вот я о чем здесь. Вы хотите, чтобы был такой момент в вашей жизни, который ваши отношения с любимым человеком выводил совершенно новый уровень. И человек ждал вас, не мог без вас находиться, ему было невыносимо без вас, и одно только ваше присутствие было счастьем для него. То есть адски манипулятивный я бы не зачел, потому что это не контактно совершенно, вообще не контактно, и манипулятивно, и делать из человека зомби, который страдает без вас, это плохо. Да. То есть это просто я бы поэтому лично не зачел. Я себя поймал. Вот. Что ты хочешь продать-то? Вот я почему и говорю, вы думайте заранее, если вы не знаете заранее, что продать, то... Я хочу предложить новый уровень отношений. Конкретно, продать ты что хочешь? Коучинг, 3 часа сессии, тренинг, что ты продать хочешь? Ну, уровень круто все, что ты продать хочешь? Я хочу продать... Тренинг, 3 часа, не, это все содержание. По форме это что будет? 3 часа тренинга, индивидуальный коучинг по воскресеньям, групповая работа, что ты хочешь продать? По форме это... Как конкретно? Сколько часов, где, когда? Ну, ты должен знать это заранее. Что ты продаешь? Это 15 минут. 15 минут обучения лично с тобой? Да. Лично. Можно. За сколько денег? 100 рублей. За 100 рублей, отлично. Вот теперь это ты понимаешь, что продаешь. Теперь, этого говорить пока нельзя, сделай подводку к этому. А что именно там они получат как результат? Новый уровень, это что? Новый уровень отношений? Да. Они получат понимание того, что никто в мире больше не будет прикасаться к любимому человеку. Это тот тренинг, который ты уже делаешь, это ты уже продал. Что ты хочешь дополнительно продать? Да. Даже бесплатно продал. Понимаешь, ты демонстрируешь презентацию модели. Если это презентация модели, меня бы это полностью устроило. Мы отрабатываем другой навык, технологию личных продаж со сцены. Технология личных продаж, то есть на одну тему собрал людей, это повод создать для них эмоциональную страсть и ожидание и продать что-то еще. И ты говоришь про мурашки, про все вот это, рассказываешь, как прикасаться, все. И в середине где-то вбрасываешь. Я забыл. Значит, я очень прошу, я дам эту технику чуть-чуть попозже. уже буквально 9 минут. Но я очень прошу вас, после того, как вы эту технику сегодня дома спробуете на близком вам человеке, я очень прошу дать обратную связь, как оно это было вам. Потому что те, кто это сделает, получат возможность приобрести тренинг того. Те, кто сделают что? Те, кто пройдут. А когда они обратную связь тебе будут давать? Когда? Завтра. Завтра, после того? Отлично. Сегодня, после того? Никаких завтра. Хорошо, сегодня? После никаких того? Сегодня. Сейчас. Вот сейчас это должно быть. То есть вот вам техника, вот так оно работает, вот так капелька скапывается и так далее. Но вы понимаете, ну это вот на самом деле, вот честно, вот я вам рассказываю, ну как-то даже неловко немножко. Но я-то знаю, что это на самом деле по сравнению с, вот, с этой энергией вот сердечной чакры, вот с двумя простыми аффирмациями на раскрытие сердечной чакры. И вот как можно сидеть, прикасаясь друг к другу определенным образом, так, чтобы непосредственно физически ощущать обмен энергией, вот даже эти мурашки никак не сравнятся. Потому что когда вот так вот прикасаешься, то есть ты не только кожей, ты сам переход чувствуешь. И это очень сложно передать, но вот есть очень простая техника, как вот можно это осуществить и это ощущать физически. Да? Поэтому даже измерить можно. Вот капельки, вот когда они стекают, это тоже важно. На самом деле, вот с этой техникой вы могли бы, конечно, удивительных результатов достигать. Это то, что ты предлагаешь мне? Да, конечно. И ты вот это рассказываешь до сих пор, что за техника? Говоришь, ну я даже не знаю, ну, там, кому, в принципе, интересна техника, вот как вот физически ощущать переход энергии вот, физически. Кому, в принципе, интересно? То есть сейчас я продаю переход энергии от тела к телу? Конечно, по поводам выступают мурашки. То есть мурашки это тест? Мурашки, ну назови это тестом, назови это продуктом один. Хорошо. Как угодно. Они говорят, да, нам интересно. Ты говоришь следующую фразу. Какую? Вот. Да, вот поднимите лапу этот тест. Вот, интересно. Ты что им говоришь? Тогда давайте пройдем. Нет! Ты говоришь, идите запишитесь. И сдайте бабло. Я просто хотел. Не надо просто. Вот это технология. Не надо делиться. Вот технология. Остальные? Остальные? Спасибо, что пришли. Нет, ну это уже один раз было. Там другая. Это обычно середина презентации, а не конец. Не надо это в конце делать, это в середине. Я же говорил.